12. Нарушение нейроразвития. Весенним утром 1987 года Ноам Хомски сидел в своем кабинете, выделенном ему Массачусетским технологическим институтом, в неказистой деревянной времянке, незатейливо именовавшейся «Здание 20». Единственный вид из его окна открывался на боковую стену соседнего дома. Когда я наведался туда впервые, мне вспомнился Джон Фогерти, лидер группы Creedence Clearwater Revival, чья музыка навевает образы американского юга. Певший на южный манер и игравший на гитаре как заправский старый блюзмен, Фогерти мог вырасти где-нибудь в дельте Миссисипи или на арканзасской ферме. На самом же деле он рос в калифорнийском Эль-Серрито, рабочем пригороде Окленда. Музыка Фогерти была плодом его богатого воображения. Весь свой альбом «Возвращение Сентерфилд», бурлящий южным роком, он написал в тесной оклендской квартире. Вот так и Ноам Хомски с Моррисом Халли закладывали основы современной лингвистики в убогом здании 20, с видом на соседнюю стену, вдали от эпицентров кипучей интеллектуальной деятельности. Тем утром, когда деревья еще стояли голые, а тротуары под ними припорошил поздний снег, Хомскому позвонила одна совершенно потерянная женщина. У ее ребенка диагностировали заболевание нервной системы, предполагающее умственную недостаточность. Однако словарный запас у мальчика был богат и необычен. «Я слышала, что вы изучаете язык, и подумала, может, вы бы на него посмотрели», — попросила она. Хомскому было любопытно. Однако он занимался теоретической лингвистикой, а не практической, то есть не проводил эксперименты и не собирал данные. Поэтому он связался с Урсулой Белуджи, заведующей лабораторией когнитивной нейробиологии в Институте Солка в Лохолье, Калифорния, и специалистом по развитию языка и мозга. Именно Урсула доказала, что жестовый язык это не просто набор отдельных знаков, а полноценный язык с собственной грамматикой. Она установила, что хотя жестовый язык и воспринимается зрением, он активирует те же самые области мозга, что и произносимые слова. Урсула встретилась с ребенком, у которого, как выяснилось позже, оказалось генетическое заболевание – синдром Вильямса, СВ. Этот синдром связан с недостатком выработки эластина, нарушениями когнитивных функций, ухудшением пространственных и арифметических способностей, а также способностей к рассуждению. Но при этом наблюдается отличное восприятие лиц, относительно высокие языковые способности у подростков и взрослых и сверхобщительность. Следующие несколько лет Урсула посвятила исследованию синдрома Вильямса, и пришла к выводу, что он может много рассказать нам о нейропластичности, модульной организации сознания, когнитивных функциях и языке. Картина складывалась любопытная. Урсула заметила, что большинство детей, которых приводили в ее лабораторию, отличались повышенной музыкальностью и тянулись к музыке. В первой группе детей с СВ, попавших к Урсуле, была девочка, которую я буду называть П. Как и многим носителям синдрома Вильямса, П очень нелегко давались практически любые повседневные действия, без которых не обойтись в быту. Однако она с утра до вечера пела и знала наизусть сотни песен. Кроме того, у нее был относительно сохранный язык. Читать она не могла, но хорошо говорила и обладала хотя и странноватым, но обширным словарным запасом. И такое отмечалось не только у П. Многие из побывавших у Урсулы детей были похожи на человека дождя. В быту у них почти на каждом шагу возникают неодолимые трудности, но при этом они поражают незаурядными способностями на грани гениальных. Явная неуязвимость музыкальных способностей перед этим генетическим расстройством, в отличие от множества других, говорит о том, что, присмотревшись повнимательнее к носителям СВ, можно попробовать узнать что-то о генетической подоплеке музыкальности. В июне 1996 года Урсула предложила мне совместное исследование. Измерение и оценку музыкальности у этой особой популяции. С тем, чтобы в долгосрочной перспективе связать гены с музыкальными когнитивными функциями и поведением. То есть связать генотип с фенотипом. Фенотип – это то, что можно наблюдать и количественно оценивать. Например, цвет волос, IQ, личностные особенности или музыкальность. Мы склонны думать, что наука – это чистота, порядок, аккуратность, как спальня Шелдона Купера в теории Большого взрыва. Однако в действительности она больше напоминает комнату в студенческом общежитии. Полный бардак, одежда свисает с ламп и дверей, повсюду разбросаны газеты, а нужная нам вещь прячется в залежах пыли под кроватью. На протяжении почти всей своей истории экспериментальная психология рассматривала интеллект как нечто монолитное, а умственную недостаточность как отражение более или менее однородных нарушений в разных областях когнитивного функционирования. Затем в 1990-х Говард Гарднер популяризировал альтернативный взгляд на множественный интеллект. Учитывая миллионы нюансов наших отличий друг от друга, кажется нелепым сводить наш интеллект к единственному параметру – IQ. Даже в SAT и GRE, двух тестах, которые сдают для поступления в ВУЗ и перехода на следующие ступени высшего образования, изобилующих психометрическими заданиями, математическая часть оценивается отдельно от письма и анализа текста. А как оценивать обычную житейскую смекалку? Социальный интеллект, музыкальность. Исследование людей с синдромом Вильямса вывело концепцию Гарднера на передний край изучения умственной отсталости. Относительная сохранность некоторых способностей на фоне серьезных нарушений перевернула все представления об IQ. Десятилетия поисков гена интеллекта были обречены с самого начала. При всем разнообразии вариантов различий между нами просто не существует такого количества генов, чтобы установить соответствие между генами и признаками, фенотипами. И потом гены, в принципе, работают не так. Они взаимодействуют друг с другом. Исследователи начали искать генные кластеры, которые могли бы отвечать за интеллект. Но и эти поиски не увенчались успехом. Примечание. Согласно последним данным полногеномного поиска ассоциаций, GWAS, и близнецовых исследований, обнаружены тысячи генов, связанных с интеллектом, у каждого из которых очень небольшой вклад. Но общая наследуемость IQ составляет от 50 до 80%. Конец примечания. Параллельно проводился ряд исследований, направленных на выявление так называемых музыкальных генов. В последние годы генные технологии шагнули вперед. Однако проблема точного определения фенотипов никуда не исчезла. Что значит быть умным? Что значит быть музыкальным? Если фенотип плохо определен, то попытки сопоставить его с генами безнадежны. Если вы измеряете не то, что нужно, результат ни о чем не говорит. Как гласит принцип информатики, garbage in, garbage out. Каков запрос, таков ответ. Поэтому всегда важнейшим шагом является точное и полное описание фенотипа. И как в случае интеллекта, определение фенотипа для музыкальности – серьезная проблема. Чтобы исследовать музыку как фенотип, присущий той или иной группе людей, необходимо ответить на вопрос, что мы вкладываем в это понятие. Проблема в том, что музыка – это не что-то одно, это целый комплекс разных составляющих. Мы можем назвать музыкальным человека, у которого хорошее чувство мелодии. Он может напевать их, узнавать, запоминать. Затем существует гармония, как в смысле параллельной или контрапунктной мелодической линии. Вспомните Кросби, Stills and Nash, Pentatonix или Zac Brown Band – так и в смысле аккордовой прогрессии, гармонической последовательности музыкального произведения. Кто-то, это может быть и исполнитель, и танцор, и слушатель, обладает тонким чувством ритма. Есть музыканты, обладающие особым чувством тембра, тональной окраски. Дэвид Боуи, например, мог придавать своему голосу огромное разнообразие тембральных оттенков. Майлз Дэвис извлекал богатейшую палитру звуков из своей трубы. Не будем забывать и об исполнителях, возможно, не имеющих широкого тембрального диапазона, однако легко узнаваемых по уникальному тембру своего инструмента. Внимательный слушатель никогда не перепутает саксофон Стена Гетца ни с каким другим теноровым саксофоном. Питера Сеттеру с другим певцом, а Джона Бонома с другим барабанщиком. Способность улавливать эту разницу, даже если вы сами ни на чем не играете, тоже можно отнести к отличительным признакам музыкальности. Таким образом, пока в нашем списке имеются фенотипические составляющие музыки: мелодия, гармония, ритм, тембр. К ним можно добавить музыкальные способности: игра на инструменте, аранжировка-оркестровка, сочинение музыки, импровизация, сочинение текстов, чтение нот, в частности, игра с листа, программирование музыки, то, чем занимаются диджеи или звукорежиссеры фильмов и рекламных роликов, способность распознать музыкальный талант, хореография, танец, музыкальная память, чувствительность, способность эмоционально откликаться на музыку. Хотя многие великие музыканты виртуозно владеют и мелодией, и гармонией, и ритмом, и тембром, мы понимаем, что некоторым особенно хорошо дается что-то одно, а все остальное не их конек. Музыкальные способности никак не зависят друг от друга. Автор дивных мелодий может довольно посредственно управляться с ритмом. А кто-то другой обладает превосходным чувством ритма, но не чувствует мелодию и гармонию. В музыкальных способностях изначально заложена обособленность. Два моих любимых пианиста, Артур Рубинштейн и Даниэль Баренбойм, не стяжали композиторской славы, как и великий аранжировщик Нельсон Ридл. А композиторы совсем не обязательно хорошо играют. Ирвинг Берлин владел фортепиано настолько неважно, что играл на инструменте, изготовленном по спецзаказу, и использовал преимущественно черные клавиши. Сочинение текстов песен — отдельный талант. Это не просто слова, положенные на музыку. Великие песенники, такие как Хэл Дэвид и Оскар Хаммерстайн II, нащупали закономерности, позволявшие подбирать слова для определенного вокального диапазона. Хаммерстайн, например, старался, чтобы слова с закрытыми гласными, например, «sweet», не совпадали с высокими нотами. Долгий звук «и», как в этом слове, закрывает гортань, и певец не может использовать голос в полную силу. А для длинной высокой ноты в конце строки не подходит слово, заканчивающееся на твердой согласной вроде «к», поскольку оно обрывает слово и, соответственно, мелодию. Так что в конце строки нужен длинный открытый гласный звук или плавный согласный, типа «м» или «р». В песне «О, what a beautiful morning» «О, какое прекрасное утро» на самую высокую ноту в первом куплете попадает долгий звук «I». «The con is as high as an elephant's eye». Буквально макушки кукурузы на уровне глаза слона. Как раз на упоминание о том, какая высокая уродилась кукуруза, приходится самая высокая нота в этом куплете. И хотя большинство из нас не замечает всех этих тонкостей стихосложения, мы легче проникаемся сюжетом песни, когда все ее элементы подкрепляют друг друга и работают на общую идею. Если мы собираемся искать гены, способствующие музыкальности, нужно смотреть как можно шире, чтобы не упустить что-то важное. Например, согласно должностным инструкциям Бюро статистики труда США, Профессиональный музыкант должен уметь читать ноты. Это определение кажется чересчур узким, учитывая, что Пол Маккартни и Стиви Уандер, например, ноты не читают. Если на то пошло, подавляющее большинство когда-либо живших музыкантов не читали ноты, поскольку нотная запись — изобретение недавнее. Диджеи, музыкальные редакторы на радиостанциях и не только, обладают талантом выстраивать программу, нанизывая определенные произведения в определенном порядке с целью создать цельное иммерсивное переживание. Искусный диджей может составить плейлист, позволяющий увидеть между произведениями взаимосвязь, которую вы, возможно, раньше не замечали, и отправить вас в эмоциональное путешествие по волнам темпов, регистров, тональностей и тембров. А еще есть менеджеры по работе с артистами и репертуаром. A&R. Охотники за талантами на службе у звукозаписывающих компаний, которые сами музыкантами часто не являются, зато обладают острым чутьем на таланты и способностью их развивать. Легендарный основатель Sire Records Сеймур Стейн открывал исполнителей и группы на момент подписания контракта, никого не интересовавшие, в их числе и Мадонну, и Depeche Mode, и Talking Heads, и Ramones, и The Pretenders. Сеймур слышал, за какой музыкой будущее. Он подписывал контракты с этими группами и давал им возможность выпускать свои альбомы, поначалу нередко в ущерб компании, дожидаясь, пока мир до них дозреет. Сам Сеймур не мог сыграть ни единой ноты. Как не мог и один из самых именитых музыкальных продюсеров нашей эпохи, Рик Рубин. Однако исполнители доверяют ему выпуск своих записей, поскольку знают, что он поможет им осуществить их художественное видение. Поход Сеймура и Рика к музыке интуитивный, не обремененный предварительными знаниями о том, как все должно быть сделано. А еще есть танец, визуально-кинестетический вид искусства, неразрывно связанный со звуком. Как и драма, танец — это кросс-сенсорное искусство, требующая координации двух различных областей восприятия, зрения и слуха, обеспечивающих эстетический опыт. И для этого тоже необходима музыкальность. По тому же расширительному принципу можно сказать, что в основе музыкальности лежит способность чувствовать музыку, пусть даже только в качестве слушателя. К сожалению, многие музыканты просто механически играют ноты, не вкладывая в исполнение никаких эмоций. А многие слушатели безошибочно различают, когда музыка передает эмоции, а когда это не более чем техника. Я считаю, что такой слушатель по природе своей гораздо музыкальнее, чем исполнитель, который ловко перебирает пальцами, но не затрагивает ничьих чувств. Многие личностные качества, необходимые для того, чтобы стать профессиональным музыкантом, напрямую не связаны с музыкой. Чтобы преуспеть на музыкальном поприще, как, впрочем, и на любом другом, нужны хорошая память и внимание. Профессионалом становится тот, кто готов самостоятельно упражняться по несколько часов кряду, а значит, нужны упорство и самодисциплина. Это требует веры в себя, убежденности, что все эти бесконечные упражнения дадут свои плоды, умение откладывать вознаграждение. Осваивать инструмент всегда нелегко. Поэтому, если мы хотим добиться успеха, нельзя позволять неудачам расхолаживать нас и вынуждать опустить руки. Таким образом, можно заключить, что музыкальное мастерство — это не какое-то одно качество, а совокупность многих составляющих. И у разных музыкантов они могут присутствовать в разной степени. Поэтому с точки зрения фенотипа, свойства, мы имеем дело с разбросом данных. То, что мы называем музыкальностью, может иметь самые разные варианты проявлений. И учитывая эту неоднозначность, выделить некий музыкальный ген невозможно. Мало того, ни одна из этих составляющих не поддается точному измерению. У нас нет методов достоверного объективного анализа мелодической способности или способности к эмоциональному отклику на музыку. Наши оценки неизбежно субъективны и, по сути, представляют собой социальные суждения. О том, что члены того или иного общества в тот или иной период, в том или ином месте считают музыкальным. В одном издании энциклопедии рок-н-ролла Rolling Stone группе Adam and the Ants отведено столько же места, сколько и U2. Сейчас эти группы уже не считаются равнозначными. Но кто знает, может, все опять изменится. Наши методы измерения настолько никудышны, что когда мой коллега Фрэнк Хойзер проверил с помощью стандартного теста на музыкальные способности, тесты Гордона, музыкантов Лос-Анджелесского филармонического оркестра и абитуриентов инженерного факультета Калифорнийского университета, ему не удалось потом отличить первых от вторых по набранным баллам. Некоторые инженеры оказались среди 10% лучших, а некоторые оркестранты угодили в 10% худших. Что-то эти тесты, конечно, измеряли, но что бы то ни было, это никак не коррелировало с тем, что мы обычно понимаем под музыкальностью. Поведенческая психогенетика идет вперед, когда ученые имеют дело с четко очерченными группами с понятными генетическими отличиями. Например, как при гемофилии. Она возникает только у лиц мужского пола. У одного человека из 5000 характеризуется нарушением свертываемости крови, более продолжительными кровотечениями при травме, легкостью появления гематом и кровоизлияниями в ткани и полости тела. Гемофилию вызывают дефекты генов F8 и F9 в X-хромосоме. То есть мы имеем дело с генетически однородной группой, больными гемофилией, с четко обозначенными фенотипом и генотипом. В данном случае связь генов с определенными процессами в организме очевидна. В случае с музыкой фенотип у нас размытый, слабо очерченный. Тем не менее, синдром Вильямса дает нам ту самую четко обозначенную, более или менее однородную в генетическом отношении группу. Мы надеемся, что нам не придется, по крайней мере пока, ломать голову над конкретизацией музыкальности, если мы сойдемся на том, что людям с синдромом Вильямса она присуща. И тогда можно выяснить, о чем нам говорит их геном. Аналогичным образом, благодаря неровности их когнитивного профиля, мы сможем узнать, в какой степени коррелируют между собой или независимы друг от друга различные умственные способности. В Беркшир-Хиллз есть музыкальный лагерь, объясняла мне Урсула сквозь шипение и треск на междугородной линии. И они организуют специальную смену на одну неделю для людей, страдающих синдромом Вильямса. Будет примерно 75 детей с родителями. В июле 1996 года мы с Урсулой впервые встретились в бостонском аэропорту Логан, взяли на прокат машину и поехали в горы. Мне тогда было 38 лет, Урсуле 65. Ей явно нравилось сообщать окружающим с лукавым огоньком в глазах, что она едет на неделю в горы с молодым мужчиной, которого видит впервые в жизни. В самолете я прочитал все, что сумел отыскать про синдром Вильямса. Небогатая, прямо скажем, подборка. Только в одном неопубликованном исследовании с использованием нейровизуализации устанавливалось, что у людей с СВ увеличено планум темпорале, височная плоскость, структура слуховой коры, которую иногда связывают с абсолютным слухом. Однако абсолютный слух, способность назвать или извлечь ноту по памяти, не слишком верный признак музыкальности. У большинства крупных композиторов его не было, зато многие посредственные обладают им. Есть версия, что абсолютный слух противоречит одной из важнейших составляющих музыкальности — пониманию того, что музыка основывается на паттернах, на отношениях между нотами, а не на их фактических высотах. Синдром Вильямса, впервые описанный врачами Гвидо Фанкони 1952 и Джоном Киприаном Фипсом Уильямсом 1961, независимо друг от друга, встречается у одного из 20 тысяч живорожденных, то есть примерно в 20 раз реже, чем синдром Дауна. Это генетическое нарушение нейроразвития, то есть оно вызывается мутацией генов и сказывается на развитии мозга. Судя по всему, эти мутации являются ошибками транскрипции во время внутриутробного развития, а не передаются по наследству. Примечание. По данным Поубер et al. 2022, синдром Вильямса имеет аутосомно-доминантный тип наследования. Конец примечания. Гены представлены попарно, и в генетике синдрома Вильямса особенно интересно то, что пропадает только одна копия, около 20 генов седьмой хромосомы, которые могут быть получены как от матери, так и от отца. Гены кодируют белки, которые выполняют всю работу по строительству тела и мозга, обеспечивают обслуживание клеток, борьбу с болезнями. Вся жизнедеятельность управляется этими белками. Просто поразительно, если задуматься. Пропажа всего одной копии генных инструкций влечет за собой последствия сразу в трех областях – когнитивной, социальной и физической. У людей с синдромом Вильямса коэффициент интеллекта обычно не превышает 40-60, то есть большинство застревает на уровне психического развития 9-летнего ребенка. Это значит, что они никогда не смогут жить без опеки или иметь постоянную работу. Те, кто все же трудится, устраиваются на простые подработки, вроде распространителей рекламной продукции или помощи по дому, и, как правило, не на полный рабочий день, хотя бывают и исключения. Одно из интересных нарушений у людей с синдромом Вильямса связано с восприятием времени. Попросите обычного 9-летку поднять руку на 1 секунду. Он справится. Попросите его подержать руку поднятой в течение минуты. Он сумеет и это. Пусть даже считая про себя Миссисипи-1, Миссисипи-2 и так далее. Примечание. Такой способ подсчета времени в Северной Америке подразумевает, что слово «Миссисипи» произносится за 1 секунду и, вероятно, идет от детских игр, когда скорость имеет значение, например, при игре в прятки. Конец примечания. Попросите его подержать руку час или целый день, и он решит, что вы издеваетесь. Если же попросить ребенка с синдромом Вильямса подержать руку поднятой в течение любого из этих временных промежутков, он с радостью будет ее держать, пока вы не скажете «хватит». Попросите его походить с поднятой рукой год, он приступит без колебаний. И тем не менее, если начать отсчитывать такты или попросить его сыграть на инструменте, он будет точно соблюдать музыкальный темп, отсчитывая или интуитивно улавливая восьмые и четвертные, триплеты, смену метра и гибкость темпа, необходимую для рубата, варьирования, акселерандо, ускорения, и ритардандо, замедления. Необычность синдрома Вильямса заключается в неровном когнитивном профиле, когда нарушение одних способностей сочетается с загадочной сохранностью других, обретающих некоторые довольно причудливые особенности. В заданиях на беглость речи «перечислите как можно больше животных за 60 секунд» нейротипичный ребенок назовет собаку, кошку, лошадь, льва и так далее. Ребенок с синдромом Дауна скажет что-нибудь вроде «собака», «собака», «кошка», «лампа», «собака», повторяя одно и то же и вставляя слова из других категорий. Ребенку же с синдромом Вильямса ничего не стоит включить в перечень такую экзотику, как тритон, саблезубый тигр, ибекс, утконос. С помощью такого же задания выявляются обладатели высокого IQ, поскольку они обычно группируют животных по категориям. Собака, кошка, попугай, хомяк – домашние питомцы. Лошадь, овца, коза, осел, курица, свинья – сельскохозяйственные животные. Лев, тигр, жираф, слон – обитатели зоопарков. И так далее. Люди с СВ крайне общительны и разговорчивы. Многие годы СВ называли синдромом «коктейльной вечеринки», поскольку страдающие им мастерски умеют поддерживать беседу. При этом они пользуются приемами привлечения внимания. У них в ходу такие выражения, как «гром среди ясного неба». Каково же было мое удивление? Угадайте, что было дальше. Которые они нередко произносят театральным шепотом, придавая рассказу еще больше драматизма. А какие они жизнерадостные, улыбчивые, смешливые и очень любят знакомиться с новыми людьми, даже с нейробиологами. Физические проявления СВ включают недостаток выработки эластина, тянущегося, похожего на резиновую ленту белка, который помогает формировать растяжимые ткани, кровеносные сосуды, кожу, ткани легких и сердца. Недостаток эластина вызывает порок сердца, сужение аорты, что сокращает продолжительность жизни. Кроме того, этот дефицит ведет к искривлению позвоночника и специфическому строению лица, формированию так называемого «лица эльфа», с полными губами, выдающимися высокими скулами, большим лбом, плоской переносицей, широким ртом, вздернутым носом, звездчатым рисунком радужки и миндалевидными глазами. Улыбка обнажает десны и неровные редкие зубы. Возможно, под разрозненными неофициальными упоминаниями синдрома эльфа в европейской медицинской и популярной литературе последних нескольких столетий скрывается именно синдром Вильямса, описанный только в середине 20 века. Помимо всего прочего, для СВ характерны затруднения независимых движений третьего и четвертого пальцев рук и в целом слабый моторный контроль и координация глаз и рук. Мы с Урсулой видели, как тяжело участникам лагерной смены застегивать пуговицы, завязывать шнурки, вешать одежду на плечики, подниматься и спускаться по лестницам, доносить вилкой еду от тарелки до рта. Но при этом они играют на кларнете или фортепиано. Игра на инструменте задействует те нейронные сети, которым не удаются такие важные действия, как самостоятельное одевание или прием пищи. То есть игра на инструменте каким-то образом ставит эти области мозга на службу музицирования. Мы с Урсулой двинулись в путь длиной 2,5 часа по магистрали I-90 от аэропорта Логан в Бельвуар-Террас к югу от Питтсвилда, близ границы между штатами Массачусетс и Нью-Йорк. Проезжая через тоннель Каллахана, а потом через Бэк-Бэй, мы чувствовали себя так, будто явились навстречу выпускников. Все вокруг напоминало о наших альма-матер. Мне о музыкальном колледже Беркли и Массачусетском технологическом, MIT, а Урсуле — о Гарварде. Здание старинного университета расположено чуть дальше по той же дороге, что и MIT. Урсула рассказывала о полученном от Национальных институтов здоровья гранте на программу изучения всех аспектов синдрома Вильямса с целью проследить связь генов с развитием мозга и поведением. Она собрала команду специалистов из разных областей, чтобы всесторонне исследовать неровный когнитивный профиль людей с СВ. Джули Коренберг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сейчас она сотрудник университета Юты, занималась поведенческой генетикой. Педиатр Пол Ванг, тогда представлявший институт Солка, а сейчас фонд Саймонса, помогал диагностировать и набирать участников с СВ для проекта. Психиатр Алан Рис из Стэнфорда проводил исследования с использованием нейровизуализации с несколькими группами страдающих нарушениями развития, включая людей с синдромом Дауна и ломкой X-хромосомы. При изучении нарушений нейроразвития важно сравнивать группы со схожими IQ, чтобы этот показатель можно было считать константой. Эл Галабурда из Гарварда проводил цитоархитектонические исследования, изучая структуру клеток образцов мозга людей с СВ, завещанных для нужд науки после смерти. Урсула, как руководитель проекта, определяла приоритетные направления исследования, которые будут способствовать научному прогрессу. До 1996 года изучение синдрома Вильямса сосредоточивалось в основном на языковых и пространственных способностях. И хотя музыкальность людей с синдромом Вильямса упоминалась в исследованиях не раз, никто из ученых не углублялся в эту тему. Урсула же решила, что время пришло, что наука не продвинется дальше, если не присмотреться к этому островку каким-то чудом сохраняющихся способностей более пристально. Но как к нему подступиться? С чего начать? Всего годом ранее Оливер Сакс опубликовал книгу «Антрополог на Марсе», где рассказал, так как мог только он, о людях с неврологическими расстройствами, продемонстрировавших поразительную стойкость и способность адаптироваться и даже неплохо жить, несмотря на свое состояние. Эти истории показывают, что понимание нормы большинством из нас произвольно. Героев истории Сакса можно в каком-то смысле считать ненормальными, однако их опыт заставляет нас пересмотреть свои представления о том, что значит жить полной, осмысленной жизнью. Как не существует мифического среднего человека, так, понимаем мы, прочитав Сакса, не существует и нормального. Мы с Урсулой решили тогда по дороге в лагерь, что начнем с наблюдения. Просто откажемся пока от всех своих предубеждений и посмотрим, как все будет. Мы очень обрадовались, узнав, что оба руководствуемся в работе принципом Галилея. Задача ученого — измерять измеримое, а неизмеримое — сделать измеримым. Мы решили стать антропологами с Марса, транзитом через Пизу и Падую, и сначала разобраться, что необходимо измерить, а потом уже придумывать, как это измерять. В Чикапи мы остановились выпить кофе, а потом пересекли реку Коннектикут. Платную Массачусетскую магистраль с обеих сторон обрамляли деревья. Сосны, канадская цуга, колодрастис, черная береза. Дорога пошла вверх, начинался подъем в Беркширы. «Тот еще подъемчик», — предупредила меня Урсула, подмигнув. Но мы его одолели. Едва мы вышли из машины, к нам подскочили участники вильямсовской смены — Кристал, Нил, Лиза и Кларк. «Какая у тебя любимая песня?» — с места в карьер спросила Кристал. «Не знаю», — ответила Урсула. «А у тебя?» «Почему ты такая маленькая?» — полюбопытствовал Кларк. «Ты взрослая?» «Вполне взрослая», — ответила Урсула. «Просто невысокая. Рост у нее 148 сантиметров». «Чайковский, увертюра, 1812 год», — произнес Нил. Как выяснилось в последующие несколько недель, мало кто из участников смены сидел без дела или в одиночестве. Вопрос «Какая у тебя любимая песня?» задавался постоянно, а ответ чаще напевали, чем произносили. Хватало и спонтанного музицирования. Ритм отбивали по всему, что под руку подвернется. По скамейкам, по пластиковым ведрам, по щекам. Руками, палками, камнями. Много обнимались, смеялись, делились душевным теплом. У нескольких ребят наблюдалась персеверация. Один мог часами качаться вперед-назад, подтянув колени к груди. Гордон был зациклен на стальных барабанах. Если кто-нибудь называл любимое музыкальное произведение, он тут же спрашивал, а там есть стальные барабаны? Когда участники садились поиграть, скажем, на кларнете, пианино, гитаре и ударных, Гордон спрашивал, нет ли у кого стальных барабанов. Я уточнил, умеет ли он на них играть. Он сказал, что умеет. Позже его родители это подтвердили. А у Нила, как потом выяснилось, Чайковский увертюра 1812 год была единственной фразой в лексиконе. Он использовал ее и как приветствие, и как ответ на вопрос «как поживаешь», и в качестве утешения, если кто-то разбивал коленку. Все это не вписывается в привычное представление об интеллекте как едином целом. Непропорционально высокие языковые способности участников вильямсовской смены говорили о том, что язык, возможно, не довесок к общему интеллекту, а отдельная способность. Возможно, и музыка предполагает совершенно независимые способности. Вот почему они сохраняются, несмотря даже на глубокий умственный дефицит в других областях. Вечером, когда участники улеглись спать, мы с Урсулой собрали родителей в конференц-зале послушать их истории и узнать подробнее, каково это – растить ребенка с синдромом Вильямса. Кого-то из родителей мучило чувство вины. Им казалось, что они какими-то своими действиями спровоцировали нейрогенетическое расстройство. Беспокоила их и неразвенчанная на тот момент теория, согласно которой определенный стиль воспитания – мать-холодильник, приводит к развитию аутизма. Возможно, они уделяли недостаточно внимания своим младенцам, или наоборот, слишком с ними носились. Урсула заверила, что дело не в них. Ничто не указывает на связь синдрома Вильямса с этими факторами. Он возникает, судя по всему, совершенно произвольно. От родителей мы узнали множество ценных подробностей о синдроме, которых не встретишь в научной литературе. Оказалось, что детей с синдромом Вильямса отличает не только любовь к музыке. Их бесконечно радуют голоса птиц, звуки животных и вообще всевозможные устройства, издающие звук. Клаксоны, цукфлейты, звонки, виброслэп, диджериду. Вспомните записи Спайка Джонса или окончание музыкальной темы из «Семейки Адамс» со всеми этими посвистами, поскрипываниями, уханьем и завываниями. Не меньше привлекают их урчащие и ревущие моторы, гудящие вентиляторы и прочие шумные механические устройства. Один мальчик настолько влюбился в жужжание газонокосилки, что выпросил у родителей собственную в подарок. И теперь стрижет газоны у всех соседей. Еще один коллекционирует пылесосы, и у Санта-Клауса просит только одного — новую модель, которой у него еще нет. Сейчас у него в коллекции 18 экземпляров. Как-то раз в гостинице он бегом примчался в номер, в котором как раз шла уборка, и, прижав руку к сердцу, выпалил: «Ох, красотища! Это же Хувер!» В ходе серии экспериментов, которую мы провели через несколько лет, выяснилось, что участники с СВ различали воздуходувки для уборки листьев и автомобили разных марок по звуку мотора, даже когда мы меняли у них высоту звука, электронным транспонированием, чтобы удостовериться, что дети определяют их не просто по абсолютной высоте звука. Нейротипичные дети на такое обычно не способны. Родители по очереди рассказывали, как их дети увлечены музыкой, как удивлялись тому, что, играя или слушая музыку, их ребенок казался таким же, как остальные сверстники. Не меньше поражали философские мысли этих детей о силе музыки. «Музыка — это суп для души», — сказала Кристал. Обуздать сверхобщительность этих детей — задача нетривиальная. Труднее всего научить такого ребенка не разговаривать со всеми подряд. Родители одной 13-летней девочки-подростка сетовали, что она постоянно подходит к мужчинам на остановках или просто на улице, представляется, а потом начинает обнимать их со словами: «Мне не разрешают разговаривать с незнакомыми людьми, но мы ведь с вами познакомились». Люди с синдромом Вильямса не понимают, как можно вести себя иначе и быть не такими разговорчивыми, доверчивыми, жизнерадостными. Если бы их попросили описать людей без СВ, они, скорее всего, охарактеризовали бы нейротипиков, так называются все остальные, как странных, страдающих какими-то нарушениями. Люди с нейротипичным расстройством очень замкнутые, нелюдимые, холодные. Они оторваны от других и не умеют наслаждаться музыкой. Они всегда серьезные, всегда куда-то спешат, у них нет времени поговорить, пообщаться с другими. Они не умеют веселиться. Может, они умеют расстегивать пуговицы на свитере, но не знают, как расстегнуть пуговицы на своих эмоциях, любви, сердце. Как перейти от всех этих наблюдений к эксперименту? Поскольку СВ встречается довольно редко, найти людей с этим синдромом в одном месте, чтобы провести эксперимент в университетской лаборатории, сложно. А здесь у нас было целых 50 человек, желающих общаться и делиться впечатлениями от музыки. Мы решили начать с восприятия ритма. Одна из самых загадочных особенностей СВ — полнейшая неспособность измерять время часами и минутами при отличной способности чувствовать музыкальное время, то есть соблюдать такие условности, как длительность ноты, темп, ритм. Мне вспомнилось, как мы обедали с Леросом где-то за месяц до того. Отхлопывали и отстукивали ритм на уличном столе преподавательского клуба в Стэнфорде. Я предложил Урсуле начать с простого естествоиспытательского задания. Я буду хлопками задавать участникам ритм, и мы будем записывать, насколько точно они его воспроизводят. Начну с самых простых. Потом буду усложнять, вводя триплеты, смешанный метр, синкопы и так далее. В следующие два дня мы ходили по лагерю и, завидев ничем не занятого ребенка, спрашивали, не хочет ли он сыграть с нами в музыкальную игру. Я сажал каждого из участников за широкий деревянный уличный стол напротив себя. Хотя специально я этого не просил, все участники в основном смотрели мне в глаза, а не на руки. И все они моментально воспроизводили ритм, не пропуская ни такта, словно подхватывая выученную заранее ритмическую последовательность. То есть, как только заканчивался мой пример, участник продолжал прямо со следующего такта, без паузы. Получается, все испытуемые расценивали примеры как часть более крупной композиции или последовательности. Они исходили из того, что есть заданный тактовый размер и темп, и отвечали на первый такт музыки, сыгранный экспериментатором, как раз к сильной доле, или в некоторых случаях к затакту, второго такта. После 20 подобных испытаний с одним ребенком я переходил к следующему, тщательно контролируя, чтобы никто из детей не услышал, что делали другие. Вернувшись домой, я набрал две контрольные группы. Равное количество детей с синдромом Дауна, соответствующих участникам экспериментальной группы по биологическому и психологическому возрасту, и группу из нейротипичных детей, подобранных по психологическому возрасту. Затем я подрядил двух незнакомых между собой кодировщиков, профессиональных музыкантов, ничего не знавших ни о нашем эксперименте, ни о гипотезе. Ударника Джимми Сейджа из группы Ли Рокера и гитариста Парфенона Хаксли из The Orchestra, отколовшийся от группы ELO. Я сообщил им только, что провел кое-какие тесты на восприятие ритма, а им надо закодировать ответы как правильные или неправильные. Ни по записям на пленке, ни по данным в бланке кодирования никак нельзя было догадаться, какие дети к какой группе относятся, что предотвращало любую предвзятость при кодировании. Я присвоил случайные номера каждому участнику и ключ держал при себе. Примерно через неделю кодирования результатов Джимми и Парфенон позвонили мне, независимо друг от друга, с одним и тем же вопросом. Оба заметили, что некоторые из участников очень интересно ошибались при воспроизведении ритма. Во многих испытаниях, по их словам, участник не воспроизводил заданный ритм точь-в-точь, а отстукивал что-то определенно связанное с заданным примером. «Это звучит как вопрос-ответ», — объяснил Джимми, «как будто человек достраивает тот ритм, который вы ему прохлопали». Я запаниковал. «Может, я неправильно разработал эксперимент, и теперь все наши старания на смарку? Я всего два месяца как окончил аспирантуру, еще не приступил к должности постдокторанта, и вот, пожалуйста». Запарываю первый же эксперимент, разработанный без научных руководителей. К самокритике добавлялось еще и то, что я страшно боялся Урсулы. Несмотря на свою миниатюрность, это был настоящий ураган, а перед мощью ее интеллекта оставалось только трепетать. Сотрудники ее лаборатории когнитивной нейронауки в институте Солка носились как угорелые, чтобы как-то за ней поспеть. На книжной полке за ее столом занимала почетное место премия фонда Ипсен за исследования в области нейропластичности. Урсула консультировала Нобелевский комитет, а также комиссию, присуждающую стипендию МакАртура, которую называют «грантом для гениев». Собравшись с духом, я позвонил Урсулле и выложил все, что заметили Джимми и Парфенон. Готовый услышать, что напрасно я летел из Калифорнии в Бостон, она найдет себе другого соавтора, и я отстранен от дальнейшего участия в проекте. Урсулла внимательно выслушала и сказала: «Так это же замечательно». «Что же тут замечательного? Я опять за ней не успевал. Из вашего рассказа следует, что в некоторых испытаниях участники в своем отклике не просто слепо копировали экспериментатора, а творили собственную музыку. По описанию это похоже на совместную импровизацию, на джем-сейшн. Известно, у кого из участников такое наблюдалось, у Вильямсов или у контрольных?» Я сглотнул. «Нет». «Тогда, я думаю, вы уже поняли, что делать дальше». Я позвонил Джимми и Парфенону и попросил еще раз переслушать во всех трех группах ответы, которые они закодировали как неверные, и сделать отдельную категорию для тех, кто, по их мнению, предлагал развитие или творческую доработку композиции, в отличие от тех, кто просто неверно воспроизводил заданный пример. Когда я получил данные, первое, на что я обратил внимание, это процент правильных ответов, чтобы понять, различаются ли они между группами. По замыслу, от попытки к попытке сложность повышалась, чтобы избежать эффекта потолка. Если испытание слишком легкое, и у всех все получается правильно, невозможно отличить очень хороших тестируемых от средних. В целом, участники с СВ и нейротипичная контрольная группа показали примерно одинаковые результаты. 1/3 ответов была признана неправильной. Существует очень мало таких тестов, в которых люди с СВ справляются с заданиями наравне с контрольной группой. Так что это само по себе было замечательно. Группа сравнения с синдромом Дауна набрала 95% неправильных ответов. Но кто же все-таки делал эту творческую доработку, о которой говорили Джимми и Парфенон? Случайный набор испытуемых? Или они все были из одной группы? Среди тех, чьи ответы были закодированы как творческая доработка, участники с СВ встречались в 3 раза чаще. В целом контрольная группа творчески дорабатывала задания в 15% случаев, а число участников с СВ, которые делали это, было ошеломляющим — 45%. Помимо этого, нас с Урсулой озадачило влечение многих участников с синдромом Вильямса к звукам, которые обычно не считаются приятными, таким как гудение пылесоса, рев воздуходувки, урчание двигателя, телефонные гудки в трубке. Иными словами, к шуму. Для исследования людей с синдромом Вильямса томографию мы не применяли, поскольку, как правило, им присущи клаустрофобия и непоседливость, а при томографии, по сути, приходится абсолютно неподвижно лежать внутри закрытой трубы. Вместе с Аланом Рисом из Стэнфорда мы запустили масштабную программу, на которую набирали людей с СВ и создавали условия для их комфортного пребывания в сканере. Алан заказал профессиональную видеосъемку, героиней которой была девочка примерно одного возраста с испытуемыми, и камера находилась на уровне ее глаз. Так, через просмотр видео, мы знакомили детей со Стэнфордской больницей, где предполагалось проводить сканирование. Ролик обеспечивал эффект присутствия. Когда девочка подходила к двери, камера вместе с ней поднимала глаза к дверной ручке, в кадре мелькали ноги взрослых, и чтобы посмотреть человеку в лицо, тоже нужно было запрокинуть голову. Эти штрихи добавляли ролику живости и естественности. «Сейчас я залезу в томограф», — говорила девочка, — «как будто в спальный мешок. Меня накрывают одеялом, чтобы я не замерзла». Мы разослали это видео родителям детей с СВ, откликнувшимся на приглашение поучаствовать в научном исследовании. После просмотра видео им предоставлялась возможность побывать в Стэнфордском центре нейровизуализации, где детям предлагали забираться в симулятор, выглядевший и звучавший абсолютно так же, как настоящий томограф, чтобы к моменту участия в эксперименте они уже с ним освоились. Еще одна практическая трудность заключалась в том, что нам нужно было проигрывать участникам и музыку, и шумы. А томограф сам по себе аппарат шумный. Он и жужжит, и долбит, как перфоратор, когда грохот может достигать 120 дБ. Это примерно как находиться в 115 метрах от взлетающего реактивного самолета. Обычно участникам выдают промышленные противошумные наушники. Но мы-то намеревались включать им музыку. А поскольку при ФМРТ приводится в действие электромагнит, достаточно мощный, чтобы вырвать серьгу из мочки уха или откуда там еще, музыку нужно было проигрывать через неферромагнитное устройство. По сути, пневматическую трубку, как в тех наушниках, которые использовались в самолетах в 1970-80-е. Применяемые сейчас высококачественные, совместимые с аппаратом ФМРТ наушники, еще не были изобретены, когда я проводил это исследование. Нам нужно было, чтобы музыка и шумы воспроизводились достаточно чисто, как можно меньше отличаясь от настоящих. Я обратился к Джею Кадису, главному звукорежиссеру Стэнфордского центра компьютерных исследований в области музыки и акустики. Center for Computer Research in Music and Acoustics, CCRMA, чтобы он измерил частоту звука на входе и выходе пневматической трубки и построил график изменения частотной характеристики самой трубки. Затем, чтобы добиться чистого звука в сканере, мы установили параметрический эквалайзер, восстанавливающий искаженные трубкой частоты. В ходе эксперимента испытуемые с СВ и нейротипичная контрольная группа слушали высококачественные записи произведений Баха, Бетховена, Моцарта и Чайковского, включая увертюру 1812 год, и разнообразные шумы, автомобильные двигатели, воздуходувки, пылесосы, включая любимый Хувер, льющуюся воду, телефонные гудки и так далее. Мы проанализировали активность мозга, обращая внимание на разницу между общей активностью мозга при прослушивании музыки и при прослушивании шумов. То есть, приняв прослушивание музыки за исходную отметку, мы вычитали из этого показателя активность при прослушивании шумов и смотрели, что получалось. Это так называемая парадигма вычитания, один из стандартных методов анализа, который мы использовали, так как мозг работает все время. Мысль промелькнула, щека зачесалась, в животе заурчала, и вы начинаете думать, что будет на обед. Но это не та активность, которая нас волновала. Поэтому задача состояла в том, чтобы выбрать условия эксперимента, совпадающие почти во всем, кроме одной интересующей нас переменной. Например, можно показывать цветные картинки и те же самые картинки в черно-белом варианте, чтобы потом вычесть показатели, полученные при одном условии, из показателей при другом. Когда мы провели анализ методом вычитания для музыки и шума, мы обнаружили заметную разницу в активности мозга у контрольной группы и у испытуемых с СВ. Как мы и ожидали, все 5 контрольных участников продемонстрировали последовательные и перекрывающиеся паттерны активности, сосредоточенные в слуховых областях мозга. А вот у людей с СВ наблюдалось существенное снижение активности в этих областях. Шум и музыка взаимно нейтрализовали друг друга, что говорило о равной степени их активации. Более того, в результатах людей с СВ не наблюдалось никакой последовательности и логики. Мы получили крайне изменчивый паттерн активности самых разных областей мозга, включая все 4 доли, а также повышенную активацию в миндалине и мозжечке, мосте и стволе мозга. Из этого следовало, что мозг людей с синдромом СВ организован иначе, чем типичный. Как будто на музыку он откликался весь целиком, а не только так называемыми музыкальными областями. Эти результаты согласуются с выводами Элла Голобурды, который обнаружил различия в тонкой структуре мозга на основе аутопсических исследований. Размеры клеток различались. У людей с СВ в некоторых областях мозга клетки были мельче и уложены плотнее, наряду с аномальной сложностью и толщиной коры. В совокупности эти результаты показывают, что делеция, потеря, даже такого небольшого набора генов, может иметь далеко идущие последствия. И прекрасно объясняют, почему субъективное восприятие музыки у людей с СВ так отличается от обычного. В последующих исследованиях мы обнаружили, что по сравнению с людьми с расстройствами аутистического спектра, РАС, синдромом Дауна, СД, и нейротипичными детьми, НТ, люди с синдромом Вильямса более склонны играть на музыкальных инструментах, больше времени проводят, играя на них, спонтанно напевая что-то или исполняя собственную музыку. Интерес к музыке пробуждается у них в среднем в возрасте 3,5 лет, а у нейротипичных детей обычно лет в 5. В среднем они слушают музыку 11 часов в неделю. Нейротипичные — 7,5 часа. Кроме того, у них отмечается более глубокая эмоциональная реакция на музыку. Они чаще поддаются настроению печальной или радостной мелодии и дольше в нем пребывают. Все это прекрасно, только есть один очень неудобный момент, который мы все это время обходим. Генетика. Мы приступали к исследованиям в надежде, что благодаря четко очерченному генотипу СВ выясним что-то о генетической основе музыкальности. Обычно мы идентифицируем какой-то ген, который действует тем или иным образом в каждом из нас. А если что-то нарушается, то ген на месте и белок функционален, просто все идет кувырком из-за мутации, как, например, в случае с геном гемофилии, упомянутым ранее. Но при СВ мутации нет, и нет одной единственной делеции. Их целых 20. Увязать отсутствие этих генов с симптомами, с фенотипом, очень трудно. Перед нами снова пресловутая захламленная комната в общежитии. Причем на самом деле все еще сложнее. У некоторых людей, имеющих все поведенческие признаки синдрома Вильямса, этой делеции нет, а у некоторых делеция есть, а синдрома нет. Что касается фенотипического уровня, возможно, именно то, что обусловливает общительность и эмпатичность людей с СВ, является причиной их музыкальности. Это предположение кажется разумным. Музыка — это язык эмоций. Она издавна используется как средство сближения людей, утешения, социального выражения переживаний. Лучшая из имеющихся у нас на данный момент гипотез по поводу влияния генетического профиля СВ на музыкальность говорит даже не о наличии прямой связи между музыкой и общительностью, а скорее о том, что один из этих пропадающих при делеции генов, STX1A, кодирующий синтаксин, может воздействовать на другие гены, расположенные на других участках генома. Точнее, синтаксиновый ген может модулировать экспрессию гена-транспортера серотонина, SLC6A4, связанного с приподнятым настроением, а также генов, влияющих на экспрессию окситоцина, связанного с межличностными отношениями и привязанностью. Так что дело даже не в том, какой именно из пропадающих при СВ-20 генов представляет собой музыкальный ген, сколько в том, какой из них влияет на гены других участков, имеющие что-то общее с музыкой. Это примерно как живой концерт квинтета Майлса Дэвиса. Филли Джо Джонс играет что-то отличное от того, что играл раньше. Он не говорит Майлсу, что играть и как играть, но своей игрой косвенно влияет и на то, что делает Майлс. Геном в этом смысле тоже похож на оркестр. Какой ген отвечает за музыку? Все отвечают. И один музыкант может повлиять на игру другого, сидящего на противоположном краю сцены. В связанной серии экспериментов мы поставили задачу разобраться в отношениях с музыкой у людей с РАС и посмотреть, как она могла бы им помочь. У многих композиторов и авторов текстов музыка отражает скорее идеи, чем реальную жизнь. Человек, написавший «Представьте, что нет никакой собственности», Джон Леннон, Imagine, представьте, был барахольщиком. Человек, написавший «Мне кажется, верность — это очень-очень легко» — Джонни Кэш. «I walk the line» — «Я хожу по струнке» — нередко изменял. Они писали о мире, в котором были бы лучше, чем в настоящем, о мире и бытии, к которому стремились. Такое сочинительство — очень действенный вид терапии. В основе тот же принцип, что и при ведении дневника, только это уже следующая ступень. Они создают личную мантру или фразу, которая прилипает к запоминающейся мелодии и легко удерживается в голове. И другие люди со схожими устремлениями тоже могут хранить ее в своих головах. Так происходит и у людей с РАС. Около половины моих знакомых музыкантов имеют те или иные расстройства аутистического спектра и считают, что музыка помогает им направлять свою нейроотличность в приемлемое русло. Компульсии, повторяющиеся действия, проигрывание гамм раз за разом снова и снова, внимание к мелким подробностям, желание быть в одиночестве. Им неуютно среди людей. Они могут выступать на публике в течение 2 часов, а потом удалиться в свое уединение, которое, кажется, предпочитают. Вспоминается Беликов, учитель гимназии из чеховского «Человека в футляре». Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком, и непременно в теплом пальто на вате. И лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать вверх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге. Не так уж мало музыкантов-исполнителей из тех, кого я знаю, подходят под это описание, а некоторые из них, известные эмоциональностью своего исполнения, очень удивили бы вас. Хотя самим им, может быть, не просто считывать и понимать эмоции других, музыка и сочинение текстов позволяют им исследовать и публично выражать эмоции социально одобряемым способом. Об одном из этих людей, перед которым буквально преклоняются за способность выражать любовь и тепло в прекраснейшей, невероятно чувственной музыке, сказано, что все свое сострадание, сочувствие, любовь, понимание он до последней выжатой из себя капли вливает в музыку, не оставляя ничего для близкого окружения. Те, кто правдами и неправдами добиваются встречи с ним в надежде, что огонь, который зажигает в них его музыка, запылает еще жарче, если познакомиться с ним лично, обнаруживают, что его музыкальный образ — это то, каким он хотел бы себя видеть. От многих людей с расстройствами мы слышим, что они находят утешение в музыке. Учитывая, что аутизм предполагает, кроме прочего, нарушение обработки эмоций, возможно ли, что музыка представляет собой островок сохранной эмоциональной обработки, область, где понимание эмоций не пострадало? Одним из первых аутизм описал врач Лео Каннер в 1943 году. Термин «аутизм» происходит от греческого слова «аутос» — «сам», и применялся к людям, по большому счету, безразличным к социальному взаимодействию и склонным уходить в себя. О музыке применительно к аутизму и аутистичному поведению тоже первым заговорил Каннер. Он приводит случай годовалого ребенка, очень точно мурлыкавшего под нос и напевавшего многие мелодии. Далее он цитирует заметки матери другого маленького мальчика по имени Чарльз. «Видя, как он радуется музыке, я охотно ставила ему пластинки. В 1,5 года он различал 18 симфоний. Он узнавал композитора, едва начиналась музыка. Мы с моими студентками, Анжали Бхатара и Ив Мари Кентен, задумались, способны ли люди с РАС узнавать музыкальные эмоции, то есть эмоциональный посыл музыки, если сами не в состоянии испытывать пробуждаемые музыкой эмоции. Мы проигрывали им десятки произведений, которые нейротипичные дети и подростки идентифицируют как радостные, грустные, пугающие или спокойные. Участники СРАС не хуже нейротипичных распознавали заложенные в музыке эмоции, причем отвечали даже увереннее. Как отметила Ив Мари, хотя изначально музыка — это социально-эмоциональный продукт, создаваемый композитором, слушателю нет нужды взаимодействовать с ним напрямую, чтобы оценить его творение. Она приходит к заключению, что дефицит обработки эмоций у людей СРАС имеет предметно-ориентированный характер и сохраняется в музыке. А вот испытывают ли люди СРАС эти эмоции — другой вопрос. Ив Мари собирала психофизиологические показатели эмоций, которые часто более надежны и точны, чем ответы на вопрос, испытывает ли человек эмоцию, особенно когда он не понимает суть вопроса. Она обнаружила у людей СРАС сниженную физиологическую активность в ответ на эмоции, вызванные музыкой. А это значит, что несмотря на способность распознать эмоцию и, возможно, в какой-то степени ее испытывать, они все же переживают ее не так, как нейротипичные люди. Это открытие согласуется с результатами исследования Анджали, показавшего, что люди СРАС относительно нечувствительны к вариациям в эмоциональной выразительности музыкального произведения. То есть весь воспринимаемый большинством континуум экспрессивности, от совершенно механического исполнения до бури эмоций, люди СРАС оценивали как эквивалентные. Четыре эмоции, которые мы изучали, считаются базовыми и универсальными. В какой степени музыка способна выражать более сложные эмоции, такие как озабоченность, зависть или ощущение, что тебя используют, остается предметом постоянных исследований и заслуживает дальнейшего изучения. Один из вариантов потенциального применения музыкальной терапии для людей СРАС — помочь им лучше понимать эмоциональные речевые сигналы. Многие, например, с трудом понимают, что повышение интонации в конце предложения может означать вопрос или сарказм. Мы знаем, что обычно восприятие высоты тона у них не нарушено. Поэтому Анджали предложила воспользоваться этой способностью воспринимать высоту звука для обучения конкретным аспектам речевого общения. Здесь мы опираемся на открытие, сделанное Ани Пател из Университета Тафта. Определенные нейронные структуры отвечают и за язык, и за музыку, так что, укрепляя одно, можно заодно укрепить и другое. Предполагается, что расстройства аутистического спектра имеют генетическую природу, но проверить это трудно, поскольку речь идет об изменениях более чем в 1000 различных генов, связанных с разными формами РАС, при том, что они проявляются самое большее примерно в 20% случаев. Чаще всего, вероятно, работает взаимодействие генов и среды, то есть сочетание генетической уязвимости и средовых условий. Фактором риска, по причинам, которые мы не до конца понимаем, выступает также пожилой возраст биологических родителей. Итак, в науке все непросто. Увязать гены с такими свойствами, как музыкальность, не то чтобы совсем невозможно. Однако для этого требуется признать, что один признак может определяться множеством генетических факторов, а один ген способен влиять на множество признаков. Более того, такие эпигенетические факторы, как среда, могут модулировать экспрессию генов, включая и выключая их. Немаловажно также, что люди СРАС и с синдромом Вильямса — группа неоднородная, и ее представители отличаются друг от друга так же, как все мы отличаемся друг от друга. Но если так сложно связать гены с поведением, зачем вообще пытаться? Дело в том, что наше понимание развивается не только благодаря открытиям, дающим четкие ответы, но и благодаря вопросам, ответов на которые пока нет. Из них рождаются новые методы, новые теории, и в конечном итоге время от времени в науке случаются прорывы. Я смотрю на это так. Если на вопрос можно легко ответить с помощью эксперимента, Это значит, что ответ нам, скорее всего, уже известен. Такими ответами науку вперед не двигают.